Осторожно проскользнув к окну, увидел чистенькую, аккуратно прибранную комнату с побеленными стенами и каменным, покрытым половиками, полом. В камине горел огонь. Дональд МакИхерн сидел на плетеном стуле, все такой же небритый и все в той же старой рубашке. Склонив голову, он глядел на догорающий в камине огонь. Создавалось впечатление, что этот застывший взгляд — единственное, что осталось в жизни. Я вернулся к двери, нажал ручку и вошел в комнату. Услышав шум, он обернулся, как обернулся бы человек, который знает, что в мире нет ничего, что могло бы его огорчить. Подняв глаза, он увидел пистолет и, переведя взгляд на стену, где поблескивало охотничье ружье, снова медленно опустился на стул. «Кто вы? И что вам угодно?» «Калверт. Мое имя Калверт. Вчера я уже был здесь. Я стянул с головы резиновую шапку, чтобы он смог меня узнать. Затем посмотрел на ружье и кивнул. Сегодня ружье не понадобится, мистер МакИхерн. К тому же вчера вы забыли снять его с предохранителя. Глаз у вас наметанный», — неторопливо ответил он. «Хочу добавить, что патронов в ружье не было. И еще, что позади вас никого не было». «О чем это вы говорите?» — усталым голосом сказал он. «Кто вы? И что вам от меня нужно?» «Хотелось бы узнать, почему вчера вы меня приняли таким странным образом?» Я сунул пистолет в карман. «Не по-дружески. Вам не кажется, мистер МакИхерн?» «Да кто же вы, сэр?» Сегодня он выглядел еще более старым и каким-то надломленным. «Я ведь сказал, Калверт. Они приказали вам не подпускать близко к дому ни одного гостя, не так ли?» Никакого ответа. «Сегодня вечером я встретил вас, мистера Макдональда, и задал ему несколько вопросов. Он мне сказал, что вы женаты». «А где же миссис МакИхерн?» Он немного выпрямился, и его усталые, налитые кровью глаза внезапно ожили, а потом снова ушел в себя, и глаза опять потухли. «Однажды ночью вы выходили на лодке в море, не так ли, мистер МакИхерн? Вы увидели слишком многое. Эта банда вас поймала и привезла сюда, но потом они забрали вашу жену и сказали молчать о том, что видели, иначе никогда не увидите свою жену живой. Они также сказали, что вы должны оставаться здесь на случай, если к вам надумают заглянуть знакомые или друзья, или, напротив, неизвестные вам люди. Не найдя вас, они удивятся и забьют тревогу. Ну а чтобы вы не отправились на материк за помощью, они вывели из строя мотор вашей лодки с помощью мешков, пропитанных соленой водой». «Да-да, именно так и было». Он уставился в огонь. Говорил он шепотом, как человек, интенсивно о чем-то думающий и не отдающий себе отчета в том, что при этом еще и говорит. «Они забрали жену и испортили лодку. Все свои сбережения я хранил в задней комнате. Так они забрали их. Если бы у меня был миллион, я бы с радостью отдал его, лишь бы они оставили в покое Мэри. Она на 5 лет старше. Казалось, он совсем выбился из сил и замолчал. Господи, а как же вы жили? Раз в неделю они привозили мне несколько банок консервов и консервированное молоко. Чай у меня еще имеется. К тому же мне иногда удавалось наловить рыбы. Его лоб внезапно покрылся морщинами, будто до него дошло, что вместе со мной в его дом пришли надежды. Ну,